Если считать по десятибалльной шкале, то, по-моему, сегодняшний вечер получил бы у тебя двойку. За ноль примем визит к зубному». Она рассмеялась, а Олли, посмеиваясь, налил шампанское. «Знаешь, ты все-таки сумасшедший», — сказала Сара. «Ну, конечно, по твоей милости. Представь себе, такой старый пердун, как я, все еще балдеет от своей женушки. Забавно, а? После 18 лет супружеской жизни. Как я поняла, ты записал себя в старые пердуны и давно?» Олли понизил голос до конфиденциального шепота и ответил: «В прошлое воскресенье, когда я не смог сделать свое мужское дело 3 раза подряд, это навсегда отпихнуло меня в разряд старых пердунов». Сара улыбнулась. «Как любовник, он почти всегда был великолепен. По-моему, 2 раза за 1,5 часа — это совсем неплохо. К тому же до того ты выпил уйму вина, не забывай об этом». Олли посмотрел на пустые бутылки от вина и шампанского, стоявшие на столе, и с усмешкой заметил: «Сегодня тоже, наверное, ничего не выйдет, а? Не знаю, может, стоит поехать домой и проверить, пока ты еще в форме». Сара подтрунивала над ним. Она была рада, что, в конце концов, они все же поехали ужинать в ресторан. Это помогло ей снять напряжение. «Спасибочки, но прежде я хотел бы знать, чем ты озабочена». «Абсолютно ничем». В тот момент она не кривила душой. «Может, сейчас ничем, но до этого что-то было. Когда я пришел с работы, у тебя был такой вид, словно ты лишилась лучшего друга». «Да нет, неправда». Но доля истины в этом была. Олли, в конце концов, ее лучший друг, и если она уедет учиться, то в некотором смысле потеряет его. «Не говори глупости, Ол. Не пытайся меня обмануть. Тебя что-то мучает. Это связано с твоими писательскими делами?» Оливер знал, что Сара ничего не написала за последние 2 года, но для него это было неважно. Он просто хотел, чтобы жена была счастливой. «Возможно, у меня ничего не получается. Может, я уже вообще не могу писать. Может, это был только проблеск в молодости?» Сара пожала плечами. Впервые за 2 года ей это показалось не имеющим никакого значения. «Я в это не верю. Ты писала хорошо. Я думаю, со временем это к тебе вернется. Может, ты просто еще не решила, о чем писать? Может, тебе следует не замыкаться на доме, заняться еще чем-то?» Сам того не зная, он открыл ей дверь, но Сара боялась в нее войти. Что бы она ни сделала, или не сказала, или как бы ни сказала, их жизнь изменится навсегда. «Я об этом думала», — начала она осторожно. «Ну и?» Оливер ждал. «Что «и»?» Она его боялась. Страх появлялся у нее вообще-то редко, а теперь впервые в жизни она боялась собственного мужа. «Ты, если о чем-то думаешь, то обязательно делаешь выводы или предпринимаешь какое-то действие». «Ты меня хорошо знаешь», — улыбнулась Сара и снова погрустнела. Ей ужасно не хотелось открывать свою тайну. «Что ты от меня скрываешь, Садди? Я не успокоюсь, пока не узнаю, что у тебя на уме. Да ничего у меня на уме нет». Но ей не удавалось убедить даже себя. Ее хватало только на уклончивые ответы. «Может, это возрастной кризис?» «Как? Опять?» — поморщился Олли. «У тебя же он был 2 года назад, а теперь моя очередь. Ну ладно, дорогая, говори, в чем дело». «Не знаю, Олли. Речь идет о нас?» Когда он об этом спросил, глаза его стали грустными. «Ну, конечно, нет. Как это возможно? Ты молодчина, это все я». Нарастающее беспокойство или, может, его отсутствие. «Мне кажется, что все годы нашей супружеской жизни я простояла на месте». Олли ждал, затаив дыхание. шампанское, вино, праздничная атмосфера — все было забыто. Я ничего не сделала, а ты добился очень многого. Не говори глупостей, миллионы парней в рекламном бизнесе ничем не хуже меня. Не надо, вспомни, что ты только что говорил мне, через 5 лет, если не раньше, ты станешь генеральным директором фирмы Hinckley Burroughs and Dawson. У тебя одна из самых блестящих карьер в твоей отрасли. Это ничего не значит, Сара, ты знаешь. Успех приятен, но он приходит и уходит, и что? А ты вырастила 3 великолепных ребят, это куда важнее. Какое теперь это имеет значение? Они выросли. Через 2 года уедут, во всяком случае, Мел и Бенджамин. И что тогда? Сидеть и ждать, пока уедет и Сэм? А потом провести остаток жизни за телесериалами и разговорами с Агнес? От такой перспективы Саре захотелось плакать. Оливер рассмеялся. Смотреть днем телевизор действительно было не в ее духе. Она предпочитала читать Бодлера или Кафку.